Глава 27. Хес. Он не помнил своего настоящего имени, но те, кто оказывался в его власти, по непонятным даже ему причинам произносили «Хес, Хес». Со временем он стал воспринимать это как свое имя. Хес. Ему нравилось. С таким звуком песчаные волны перемещались по пустыне его собственного мира. Сухой звук вечности. Когда-то он был человеком, заклинателем, оккультистом. С тех пор миновало больше 300 лет. Хес не помнил ни своего детства, ни юности, ни страны, в которой жил, ни родителей. Многие вещи даже не стерлись, а как будто были вырваны из памяти, словно зловредные сорняки. Хес отчетливо помнил лишь, что проживал в роскошном замке, был богат, являлся магистром культа запредельного безумия. Помнил свое служение великим червям, обитателям бездны. Несколько десятилетий он приносил им кровавые жертвы в надежде, что находящиеся по ту сторону даруют ему бессмертие. И они даровали. Это случилось, когда он уже полностью отчаялся. Его глаза почти перестали видеть. Постоянные головные боли не позволяли здраво мыслить. Ночные кошмары вытягивали силы, и наутро он не мог даже самостоятельно подняться с кровати и одеться. Но хуже всего — непрерывный страх. От одной мысли о смерти внутри заклинателя все сжималось в тугой комок. Ему постоянно мерещилось, что сердце вот-вот остановится. В приступах паники он принимался истерично кричать и молить великих червей, чтобы они над ним сжалились. Лишь настойка опия ненадолго даровала успокоение, но со временем и она перестала помогать. Однажды ему стало так плохо, что он понял, грядущая ночь будет для него последней. Заклинатель лежал в кровати, а перед мысленным взором появлялись младенцы, девушки, женщины. Все те, кого он принес в жертву владыкам черного пути и запредельного знания. За окнами бушевала гроза. Стены замка сотрясались от громовых раскатов. Заклинатель жалобно скулил, обращаясь к владыкам Альяха, повелителям ворот, туманов, облаков и кипящей лавы. «Сжальтесь, я всегда был вашим верным рабом. Помогите!» Из полуслепых глаз текли слезы. В складках морщин блестели капли холодного пота. «Сжальтесь, я ведь это заслужил!» Он молил тех, кто не знал, что такое жалость. Великим червям были чужды человеческие эмоции. Но они его услышали и заговорили. Их голоса казались заклинателю частью громовых раскатов и шума ливня. «Да, ты заслужил бессмертие. Мы помним. Мы ничего не забываем. И мы даруем тебе мир, в котором ты продолжишь свое существование». «Благодарю вас! Благодарю!» Заклинатель нашел в себе силы сползти с кровати, встать на колени и почтительно склонить голову. Сквозь мутную пелену перед глазами он видел вспышки молний. Прогрохотал гром. «Живи!» — произнесли напоследок великие черви. Неведомая сила приподняла заклинателя над полом. Замок содрогнулся, стены опочивальни начали расползаться, меркнуть. Замерцали и исчезли мебель, потолок, окна. Шум стихии снаружи сменился монотонным гулом. Заклинатель прозрел. Он увидел мир за чертой границы. Пространство, насколько хватало взгляда, было усеяно словно бы вывернутыми наизнанку людьми. Лишенные кожи, кровоточащие, с внутренними органами, выпирающими из чудовищных ран. Они ползали, стонали, выли. Из этого океана плоти вздымались исполинские, постоянно меняющиеся геометрические конструкции. Черные призмы непостижимым образом превращались в кубы, корявые пирамиды снова в призмы и во что-то четырехмерное, от одного вида которого разум заклинателя бунтовал. Из плоскостей фигур выскакивали молнии. Они вонзались в людей внизу, не убивая их, а заставляя мучиться еще сильнее. Свинцовое небо покрывали разрывы, похожие на рваные раны. И в этих разрывах появлялись и исчезали наполненные запредельным безумием глаза. Несколько глаз уставились на заклинателя, и он ощутил себя самым ничтожным существом во Вселенной. Его благоговение перед этим миром граничило с ужасом. Он чувствовал, еще немного, и его рассудок не выдержит, расколется на миллион осколков. Безумие было не только в гигантских глазах, оно буквально горело невидимым пламенем повсюду. Пространство содрогнулось, наполнилось пронзительным воем и скрежетом. Над размытым горизонтом начало подниматься нечто, похожее на гроб, из поверхности которого вырывались темные лучи. Раны в небе принялись сжиматься и разжиматься. Геометрические конструкции с сухим треском устремились вверх, надстраивая призмы, кубы, пирамиды. Обреченные на вечные страдания люди лезли друг на друга, тянули искалеченные руки к небу. Из миллионов ртов вырывались стоны. Заклинатель обхватил голову руками, словно пытаясь выдавить из нее сгущающееся сумасшествие, и закричал. Темные лучи пронзали пространство. Из-за горизонта продолжало выползать нечто. Один из лучей поглотил заклинателя, окутал его липким, холодным мраком. Все звуки стихли. Мрак рассеялся. Заклинатель обнаружил себя парящим над круглой металлической платформой, по краям которой высились блестящие, отливающие серебром мачты. В центре платформы темнела дыра с уходящим вглубь тоннелем. Вокруг располагалась черная пустыня, а в сером небе висела бледная блямба, совершенно не похожая ни на солнце, ни на луну. Не успел заклинатель опомниться, как его затянуло в дыру в центре платформы. Он летел по извивающимся тоннелям. Его швыряло вправо, влево, бросало вниз, поднимало. Наконец движение прекратилось. Задыхающийся от страха и неопределенности заклинатель увидел, что он очутился в просторной пещере. Свод терялся в темноте. Стены были какие-то желеобразные, полупрозрачные. За ними медленно, словно в густой слизи, плавали испускающие бледное свечение бесформенные пятна. Заклинатель растерянно глядел по сторонам. В его голове еще звучали вопли людей из мира великих червей. Он опасался, что вот-вот случится еще что-то неожиданное, способное причинить боль, и неожиданное не заставило себя ждать. Из стен и мрака наверху выскочили серебристые нити. Они вонзились в тело заклинателя. Ледяными иглами прошили внутренние органы. Натянулись точно струны, растянув его над полом посреди пещеры. Он орал от невыносимой боли. Ему казалось, что внутри него ползают черви, пожирая кишки, печень, сердце, мозг. Однако скоро боль прекратилась, а вместе с ней отступил и страх. Заклинатель больше не ощущал себя человеком. Он чувствовал мир, в который его переместили великие черви, так, словно тот являлся его собственной плотью. Мир был небольшим, эдакий пузырь около 10 километров в диаметре. Но заклинатель знал, что это только начало. Знание тоже являлось частью дара владыка Льяха. Черный песок, хмурое небо, и несколько ловушек, раскиданных по поверхности земного шара. Прошло немало времени, прежде чем в одну из ловушек угодил первый человек. Это был молодой чернокожий раб, сбежавший с хлопковой плантации своего господина в Северной Каролине. За ним гнались, собаки шли по его следу. Хрипя от усталости, он слышал лай за своей спиной и понимал, от погони не уйти. Шепот свободы оказался обманчив. В отчаянии раб бросился к реке, хотя не умел плавать, и наступил на невидимую ловушку. В считанные мгновения его затянуло в мир черного песка. Заклинатель ликовал. Наконец-то! Долгожданная жертва! Он поглотил знания беглого раба. Пустую оболочку сделал своей марионеткой, а сущность бросил в темницу страха и непрекращающихся кошмаров. Его мир расширился. Совсем чуть-чуть. Однако заклинатель был рад и таким изменениям. К тому же на земном шаре стало на одну ловушку больше. Следующую жертву ему пришлось ждать несколько лет. И это ожидание было тягостным, переполненным сомнениями. От былой радости и следа не осталось. Заклинатель все чаще ощущал себя одиноким пауком, влачащим свои дни в унылом однообразии. Пауком, чья паутина слишком убога, чтобы надеяться на добычу. Проблема была в том, что ловушки на земле появлялись и исчезали сами по себе, спонтанно, бесконтрольно. Они никогда не возникали в городах, словно большое скопление людей их отталкивало. Зато появлялись в пустынях, горах, лесах и даже в морях и океанах, в тех местах, где шанс, что в них угодит человек, был ничтожно мал. Заклинатель считал это злой насмешкой великих червей. Они подарили ему жизнь, но обрекли на непрерывную тоску. Один или два человека за несколько лет. Мир заклинателя расширялся медленно, почти незаметно. Как-то в ловушку угодили 7 солдат из наполеоновской армии. И это была огромная удача, эволюционный рывок. Мир заклинателя расширился существенно, а заклинатель, который к тому времени уже именовал себя Хесом, получил возможность управлять черным песком. Хоть какое-то развлечение. Впрочем, после этой удачи последовали годы затишья. Никто не попадал в ловушки. Тогда-то в Хесе и пробудилась его вторая половина. Поначалу внутренний голос был слаб. Он ненавязчиво ныл, что это не жизнь, а жалкое существование. Но со временем окреп и начал буквально вопить, что смерть была бы лучше такого бессмертия. Хес ненавидел свою вторую половину. Он спорил с ней, ругался и мечтал от нее избавиться, как от гнусного паразита. Но это означало то же самое, что избавиться от самого себя. Приходилось скрипеть зубами, но мириться с внутренним демоном тоски. Годы, годы, годы. Они походили на пыльную дорогу, вокруг которой ничего не росло и не радовало взор. Тело Хеса стало бледным, глаза выцвели, а потом и вовсе исчезли, затянувшись кожей. На земле совершались революции, начинались и заканчивались войны, появлялись и разрушались города. Вот и 19 век закончился, а одинокий паук все висел в своем логове на серебристых нитях и молил повелителей о разнообразии. Вторая половина зудела, что великие черви не мир ему подарили, а тюрьму, в которой он гниет и будет гнить целую вечность. Однако у Хеса был на это аргумент. Он живой, а это главное. Смерть его пугала так же, как и раньше. В 40-х годах 20 века в ловушку угодил американский миноносец. Правда, переход между мирами оказался тяжелым. У половины экипажа судна не выдержало сердце и лопнули сосуды в голове. В итоге Хесу досталось только 8 человек, однако и их хватило, чтобы мир-пузырь расширился на десятки километров. А у Хеса появилась возможность изредка наблюдать за тем, что творилось на планете Земля. Долгожданное разнообразие. Даже вторая половина временно заткнулась. Впрочем, она всего лишь дремала и очнулась, когда ловушки опять перестали приносить в мир Хеса людей. Да не просто очнулась, а обнаружила себя самым неожиданным образом, в виде второй головы. И голос Хес теперь слышал отнюдь не внутренний. Вторая половина твердила исключительно о смерти. Говорила о ней, как об избавлении от тоски. Хуже врага заклинатель и представить себе не мог. 20-й век закончился. Хес только и думал о том, каким образом все изменить. Его мир расширялся слишком медленно. Большинство ловушек обеспечивало сложные переходы, после которых жертвы не выживали. Однажды Хес заметил на земле любопытное место. Это была подмосковная деревня со странным названием Белая Даль. Именно в этой деревне несколько лет назад в ловушку угодила девочка по имени Зоя. Грань между мирами тут была очень тонкая. Поразмыслив, Хес пришел к выводу, что в Белой Дали можно попытаться самостоятельно установить ловушку и полностью истончить это место. Дерзкая затея, сомнительная. Однако заклинателю она помогла временно забыть о тоске. Если удастся затянуть в свой мир большую территорию со множеством людей, это станет не просто прорывом, а началом новой эпохи. Воодушевленный, Хес представлял себе чудесные возможности, которыми он овладеет. Представлял, что станет едва ли не богом, способным превратить свой собственный мир в цветущее царство. Царство, в котором, разумеется, не будет места его второй половине. Всего лишь мечты, но Хес в них поверил. А главное, у него теперь была четкая цель. Для этой цели он перенаправил энергию со всех ловушек на восточную часть деревни Белая Даль, тем самым лишив себя на какое-то время новых жертв. Хес не сомневался, оно того стоило. А потом ему удалось обзавестись помощником, доверчивым юным олухом по имени Иннокентий. И его вера в удачный исход увеличилась в разы. И вот, спустя 18 лет, большой срок для человека, но мизерный для Хеса, граница между мирами стерлась. Часть деревни с домами и людьми оказалась в его мире. Все получилось, однако случилось и кое-что непредвиденное, невыносимая боль. Хесу казалось, что в его плоть вонзили раскаленный прут. Но откуда взялась эта боль? Что пошло не так? Возможно, затащив в свой мир большое количество людей вместе с земной территорией, он нарушил какое-то важное правило, о котором ему не поведали великие черви. Быть может, его участь — бесконечное ожидание и бездействие? Хесу оставалось лишь надеяться, что боль пройдет тогда, когда все люди с круглой земной территории окажутся в его власти. Он не думал, что с этим возникнут трудности. Стоит их лишь напугать как следует, и они помчатся туда, где им будет обещана защита. Он рассчитывал, что хватит и одной ночи, чтобы потенциальные жертвы вышли за периметр. Просчитался, причем жестоко. Выбрал неверную тактику, недооценил стойкость людей, потому что забыл, каково быть человеком. Повел себя слишком самоуверенно из-за того, что уже возомнил себя всемогущим божеством? Хес был вынужден отвечать на все эти вопросы утвердительно. Ошибки признавать он еще не разучился. Хотя подобные откровения и вызывали в нем жгучую злость. Но больше всего его бесила беспомощность. Горстка упрямцев находилась в его собственном мире, а он с ними ничего поделать не мог. И Иннокентий подвел. Да, земная территория стала совсем крошечной. Вот только боль не уменьшилась. Теперь Хесу казалось, что на его теле гниющая рана, которая мешала здраво мыслить. Сейчас был день, и Хес спал, но даже во сне его мучила боль. А еще его донимали кошмары. Снова, спустя 3,5 века.